писал искренно то, что чувствовал», — сказал граф Лев Николаевич. «Я всегда жалею, что никогда не встречался с вашим мужем». «А как он об этом жалел? А ведь была возможность встретиться. Это когда вы были на лекции Владимира Соловьева в Соляном городке. Помню, Федор Михайлович даже упрекал Страхова, зачем тот не сказал ему, что вы на лекции. Хоть бы я посмотрел на него, — говорил тогда мой муж, — если уж не пришлось бы побеседовать». «Неужели? И ваш муж был на той лекции. Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить». Вошла графиня. Помню ее предупреждение, я поднялась уходить, но граф удержал меня, сказав: «Нет, нет, останьтесь еще. Скажите мне, какой человек был ваш муж? Каким он остался в вашей душе, в ваших воспоминаниях?» Я была глубоко тронута тем задушевным тоном, которым он говорил о Федоре Михайловиче. «Мой дорогой муж, — сказала я восторженно, — представлял собою идеал человека. Все высшие нравственные и духовные качества, которые украшают человека, проявлялись в нем в самой высокой степени. Он был добр, великодушен, милосерд, справедлив, бескорыстен, деликатен, сострадателен, как никто. А его прямодушие, неподкупная искренность, которая доставила ему столько врагов. Был ли хоть один человек, который ушел от моего мужа, не получив совета, утешения, помощи в той или другой форме? Правда, если его заставали больным после припадка или во время серьезной работы, то он был суров. Но эта суровость мигом сменялась добротою, если он видел, что человек нуждается в его помощи. И сколько сердечной нежности выказывал он, чтобы загладить свою резкость или суровость. Знаете, Лев Николаевич, нигде так ярко не выражается характер человека, как в обыденной жизни, в своей семье. И вот я скажу, что, прожив с ним 14 лет, я могла только приходить в удивление и умиление, видя его поступки и вполне сознавая иногда всю их непрактичность, и даже вред для нас лично, должна была признавать, что мой муж в известном случае поступил именно так, как должен был поступить человек, высоко ставящий благородство и справедливость. «Я всегда так о нем и думал», — сказал как-то задумчиво и проникновенно граф Лев Николаевич. «Достоевский всегда представлялся мне человеком, в котором было много истинно христианского чувства». Вошла опять графиня, и я встала, крепко пожала протянутую мне руку моего любимого писателя и ушла под впечатлением такого очарования, которое редко когда испытывала. Да, этот человек умел покорять сердца людей. Возвращаясь домой по опустевшим московским улицам и проверяя только что испытанное глубокое впечатление, я дала себе слово и сдержала его никогда более не видать графа Льва Николаевича. Несмотря на то, что добрая графиня много раз звала меня даже гостить в Ясную Поляну. Я опасалась, что при следующем моем свидании я застану графа Льва Николаевича больным, раздраженным или безвольным, и я увижу в нем другого человека, и тогда навеки исчезнет во мне то очарование, которое я испытала и которое мне было так дорого. Зачем же лишать себя тех душевных сокровищ, которые судьба изредка посылает на нашем жизненном пути?